Этнография антропологии. Блаженство, недоступное мужчине. В 1976 году ранним летним утром я приехал в Минск. Я ехал на киностудию «Беларусьфильм» с кратким деловым визитом. На один день, чтобы вечером обратно. Я был не стрижен. Перед этим в суматошные дни я не успел сходить в парикмахерскую. Кроме того, я был лохмат с просони. Я пересек вокзальную площадь и вошел в парикмахерскую. Меня постригли. «Освежить?» — спросила парикмахерша. «Есть кто молодой и не застал, объясняю, сначала не побрызгать ли вас одеколоном?» «Нет», — сказал я, — «вымойте с нее голову, пожалуйста». Парикмахерша изумилась. «Вам голову?» «Да», — сказал я. «А мы голову не моем», — сказала она. «А как же в женском зале?» — нашелся я. «Но вы же мужчина?» — парировала она. — Как это вам мыть голову в женском зале? Мужчина и в женском зале, она едва не фыркнула. А во-вторых, у нас женский зал пока закрыт. Вымойте голову дома. — Я приехал в командировку, — сказал я. — Ну, в гостинице, — сказала она. — Я на один день, — сказала я. — Без гостиниц, вечером уезжаю, пожалуйста. — Да мне не трудно, — сказала она. — А чем мыть? Казалось, шампунь заперт в шкафчике в женском зале. А ключи у Тони, который женский мастер. А Тони придет только к обеду, потому что вторая мастер в отпуску, а Тони работает одна до полдня, день с утра до обеда, день с обеда до вечера, и вот сегодня как раз такой день. Но потом она раздавала какой-то обмылочек и вымыла мне голову. Но на просьбу посушить ответила примерно так же. «Вы же мужчина, неужели вы сядете по-женски сушуар?» Роскошное слово, кстати, по-французски вообще-то сейшуар. Ну да ладно, все равно в обоих языках от слова «сушить». — Не сяду, не бойтесь, — сказал я, — я уже высох. На том и распрощались, недовольные друг другом. Кстати, в те годы в Москве мне тоже приходилось упрашивать, чтобы вымыли голову, и с ушкой были точно такие же разговоры. А теперь в любой парикмахерской голову моют в обязательном порядке и сушат без всяких напоминаний. Прогресс, ну я же говорю. Но зато они бреют примерно с середины 80-х, а жаль.